«Операция кастрация Бонифация», – пробормотал тогда герцог непонятную фразу, выходя на утоптанный снег круга, где его уже ждал с мечом в одной руке и кинжалом в другой принц. Поединок складывался для великого герцога непросто. Ему мешал оставшийся местами рыхлым снег, а еще Карлос оказался очень сильным и опасным противником. Он виртуозно владел и мечом, и кинжалом. Это Диана, сама никогда не тренировавшаяся с мечом и умевшая только управляться с изящным кинжалом, оружием, с которым никогда не расстается ни одна девушка Дроу, сразу отметила. Занятия Ричарда со своими гвардейцами она наблюдала не один раз и сейчас видела, что принц далеко превосходит в мастерстве любого из них. Кроме того, великий герцог почему-то упорно метил своему противнику только в одно место – в промежность. Если бы не это, наверное, схватка закончилась бы быстрее, а так она затягивалась. Один раз Карлос даже сумел достать ее мужа своим мечом. Тот не смог полностью отвести в сторону сильнейший рубящий удар сверху, и оружие принца распороло ему камзол на левом плече и содрало кусок кожи. Показалась кровь. Герцог хмыкнул, тверже перехватил свою шпагу и перешел в наступление. Показал два подряд колющих удара в голову, потом в корпус, ногу, опять в голову и, наконец, добился своей цели, вонзил шпагу в пах принцу и резким круговым движением лишил того его детородного органа. Карлос выронил меч и упал лицом в снег. Вокруг него начало быстро расползаться кровавое пятно. Герцог подошел к поверженному, ногой перевернул его на спину и несколько минут смотрел, как из Карлоса с толчками вытекающей крови уходит жизнь. Потом удовлетворенно кивнул, вытер лезвие своей шпаги и обернулся. «Рад представить всем мою невесту принцессу Драурадиану», — объявил он, обращаясь к сопровождавшей его свите. А этих он указал на застывших гвардейцев убитого принца. «Всех перебить и закопать где-нибудь в неприметном месте с их хозяином. Иди сюда, девочка моя», — обнял великий герцог Диану. «Поехали домой». В замке их уже в покоях Ричарда ждала его жена, великая герцогиня Изабелла. О том, что они скоро прибудут, ее предупредил посланный вперед гонец. «Я очень рада, что ты прислушался к моему совету, который я тебе дала на днях», — сказала она, вставая и целуя герцога. «Садись, милая», — обратилась герцогиня к Диане. «Сейчас сюда подадут что-нибудь перекусить, а пока расскажи, что с тобой в этом проклятом Кордобусе произошло». И Диана все рассказала. Когда она, смущаясь, подошла к описанию проверки на невинность, Изабелла весело рассмеялась. «Какое отвратительное и неуместное правило!» — воскликнула она, поворачиваясь к мужу. «Ричард, представляешь, что было бы, если бы такое же существовало в Юме? Я бы проверку не прошла, и по твоей, между прочим, вине», — герцогиня лукаво улыбнулась. «И ты видишь теперь, к чему могло привести твое упорное нежелание провести ночь с Дианой. Так бы оказалась она уже не девственницей, глядишь, и свадьба с императором бы расстроилась сама собой. Впрочем, я рада, что Диана теперь с нами. Я по ней скучала». «Не расстроилась бы», — возразила тогда девушка. «Я потом спросила о такой возможности архиепископа Гилберта. Он мне объяснил, что меня в любом случае объявили бы невинной, а проверка — это просто унизительная традиция». «Да, тогда это еще глупее, чем кажется на первый взгляд», — хмыкнула герцогиня. «Ладно, отдыхай, Диана. Я прикажу подготовить для тебя покои, достойные твоего нового положения. Свадьба будет через неделю. Это произведет большое впечатление на наших гостей. Второй женой великого герцога Юма становится принцесса Драура. А когда еще из Эльфора вернется Элина, которую, очень надеюсь, ее отец восстановит в статусе принцессы, так и совсем все отлично будет. Да, великий герцог, пока ее, Дианы, не было в Юме, каким-то образом сумел вернуть светлой эльфийке ее магию. Говорят, что сам чуть не погиб, вступив в схватку с каким-то призраком, но победил. И теперь Элина, которая, похоже, опять станет Алиниэлли принцессой, помчалась к своему отцу. Если тот вернет ей звание принцессы и брачный перстень, то она возвратится в Юм, чтобы... «Чтобы что?» – задумалась Диана. «Чтобы выйти замуж за великого герцога, конечно», – ответила она сама себе. «Но станет она только третьей женой теперь, место второй уже занято». И Диана, наконец, открыла дверь в спальню своего мужа. Глава 7. Ночь. «Спит, как котенок», — думал я, глядя на свернувшуюся в клубок рядом со мной Диану. «Насколько же они у меня разные все. Изабелла, нежная, но решительная, целеустремленная, продуманная, иногда удивительно добрая, а иногда излишне жестокая, в постели готовая на эксперименты и с удовольствием берущая инициативу на себя, в жизни настоящая помощница и соратница, любящая жена и в то же время карьеристка, беззастенчиво и не скрывая этого использующая меня, чтобы добиться своей главной цели в жизни, стать императрицей. Элина, мда, тут все сложнее, слишком она была непредсказуемой, хотя в последнее время это, вроде бы, прошло, абсолютно мне преданная, незаменимая в походах и опасностях, по ночам покорная и одновременно страстная, я бы сказал, идеальная подруга, с такой в моем прежнем мире, наверное, можно было бы вместе ходить на футбол, ездить на рыбалку, подниматься в горы, прыгать с парашютом, в общем, не домашняя жена ни разу, и вот теперь Диана, которая силой обстоятельств опередила Элину, став моей второй законной супругой, хотя я и видел на этом месте эльфийку, но уж, как сложилось, по возрасту на год старше Изабеллы, а по поведению еще ребенок совсем, тихая, нежная, даже вот только что, когда впервые проводила ночь с мужчиной, то есть со мной, к счастью, не издала ни звука, только глазами выражала свой восторг и обнимала меня нежно, сейчас спит, доверчиво прижавшись ко мне, но при этом сильная магиня, пожалуй, поручу ей курировать вопросы образования. Тем более, что она этим уже занималась. Почему я на ней вот так сразу женился? Особенность мужской психологии, наверное. Пока была рядом, как-то все не мог принять решение, что с ней делать. Да и неудобно было из-за заклятия подчинения. А вот только узнал, что она может достаться другому, как. И дело даже не в том, что этому старику-императору, а просто, другому. Так сразу воспылал к ней самыми нежными чувствами. Или это просто присущий каждому мужчине собственнический инстинкт сработал, а хрен его знает. Но не жалею о том, что сделал. Да и Изабелла опять же довольна. Хорошая она девочка, сказала мне тогда еще моя единственная жена, когда я рассказал ей, что собираюсь спасать Дроу из рук Георга VIII. Послушная, а что натворила всякой жути, так и я, если помнишь, тебя и отравить собиралась, и сыворотку правды в вино подмешать, бывает, я бы ее с удовольствием увидела в качестве твоей жены, подумай, Ричард, да и то, что она принцесса Драура со счетов сбрасывать не надо, а Алира, переживет Алира это, потерпит, я же терплю ее появление здесь, вот и она, как ты говоришь, перетопчется, что ее племянница твоей женой станет, согласен с Изабеллой, целиком и полностью. Глава 8. Заботы, заботы, заботы. В замке уже две недели, как, наконец, установилась относительная тишина. Относительная, потому что полной при наличии сотни слуг, пары десятков придворных, 20 лейб-гвардейцев, 10 драу моей личной охраны и энного количества обычных стражников, и это, не считая меня самого, моих жен, Изабеллы с Дианой, и ближайших родственников в лице дядюшки Родрика с его благоверной, неугомонной гномкой Грундой, быть не может, но по сравнению с тем дурдомом, который тут творился на протяжении полутора месяцев просто кайф и лафа, отдыхаю душой и телом, и работаю, как проклятый, финансы, которые чуть было не спели романсы, столько средств ушло на праздник Изабеллы, как выяснилось, показывают тенденцию к быстрому восстановлению, мне сегодня казначей приятнейшие для глаза любого великого герцога цифры показал, торговля благодаря новым дорогам, моя идея, кстати, была, на зиму не остановилась, так что налоги исправно поступают. Гости наши, которые все-таки разъехались, а то я уже начал опасаться, что они решили у меня навеки поселиться, перед отъездом накупили столько наших эксклюзивных и не очень товаров, что за ними целые караваны тянулись. Конечно, могут себе позволить потратиться, столько бабла сэкономили за полтора месяца жизни на халяву. Да еще и дочек своих заневестившихся удачно пристроили. Из 18, которые вначале значились по списку в качестве девиц, домой в таком же статусе уехали только две. 15 обрели в Юме свое семейное счастье и прямиком отправились в замки своих мужей, моих вассалов. Почти неделю, не переставая, свадьбы играли. Бедный Родрикаш выдохся совсем, бедняга, соединяя любящие сердца узами законных браков. На последних двух церемониях, как мне послышалось, у него и вовсе что-то невнятное и неуместное проскользнуло вроде и чтоб вас, но никто на такую мелочь внимания не обратил. Несколько дней до этого активно поздравляли все новых и новых новобрачных и отмечали это бесконечными, хотя и однообразными, тостами. Просто какой-то конвейер работал, одну пару оприходовали, в смысле, обрачивали, здравицы покричали, выпили, в шале для более близкого знакомства отгрузили. Следующее на подходе, но все когда-то заканчивается, и это тоже прошло. Еще одна, 16-я, это герцогиня Мелисса. Ее можно было бы даже не учитывать, с ней все ясно, у нас брачно-политический союз. Политический уже заключили, брачный через год подпишем. Да, и сюда тоже пробралось это разрушающее семьи и обогащающее разных адвокатов зло, брачные контракты. Впрочем, условия нашего крайне просты, мы их уже обговорили. То есть не мы, а Изабелла с герцогиней. Не бери в голову эти нюансы, заявила мне Изабелла, когда я захотел поучаствовать в ее переговорах с Мелиссой. Две женщины куда быстрее договорятся между собой. У тебя сейчас и других дел хватает. Что ж, ладно, коли так, оставил за собой право наложить вето, если меня что-то категорически не устроит, и оставил этих двух дипломаток наедине. Если коротко, то ее владение будет наследовать тот из наших с ней детей, вот тут уже мое участие будет необходимым. Тут без меня девушкам не обойтись, кто получит темный дар. Кстати, этот дар и оказался той причиной, по которой Мелисса, герцогиня, а ее старший брат только граф, у него склонность к темной магии не проявилась. Зато другой талант неожиданно оказался таким сильным, что даже мне впору позавидовать. Выяснилось это через 5 дней после свадьбы моего новоявленного подданного с виконтессой Мирой. Спросите, почему только через 5? Потому что именно 5 дней, я бы даже сказал суток, молодые не выходили из своих покоев. Даже на пиру в честь их же бракосочетания пробыли всего минут 40, а потом уединились, и все. Только по несколько раз на дню требовали подать им перекусить, принести теплой воды и разное другое прочее. Мира после этого марафона вышла на белый свет новым человеком. Это сразу было видно. Ни одного взгляда ни на одного мужчину, только на мужа. И он тоже глаз с нее не сводит. И такое впечатление, что единственная мысль у обоих, это снова в спальне запереться. Ну и семейка будет. Впрочем, главное, что граф Сиверс доволен. На радостях тут же отписал молодым свой самый новый и красивый замок. И на Изабеллу теперь смотрит, как на какую-то всесильную богиню. Не верил до самого конца, что моя мудрая не по годам женушка сумеет кого-то для его дочурки найти. Честно говоря, я тоже сомневался. А оно вот как все удачно сложилось. Оторвали мы Миру с Гривом, так брата Мелиссы зовут, забыл его представить раньше, от их важных дел по причине того, что герцогиня, сестра Грива, уже извелась вся. Ей домой нужно спешить, а уехать, не попрощавшись с братом, неудобно. Не в спальню же ей было к новобрачным врываться, так что я задействовал Герольда, и тот так рявкнул под их дверью. Великий герцог Юма Ричард желает немедленно видеть графа Грива и графиню Миру, что те едва не выскочили наружу в одних простынях вместо полагающейся при вызове к своему сюзерену одежды. К счастью, слуги этому конфузу состояться не дали, и Мелисса тепло распрощалась с братом на год, оценивающе осмотрела с ног до головы Миру и уехала. «Дорогая великая герцогиня», — сказала она моей старшей жене при расставании, — «я вам безмерно благодарна. Не знаю, как вам удалось столь верно подобрать для моего брата жену, но это настоящее чудо. У него всегда были проблемы с общением с противоположным полом, и я уже даже беспокоиться начала. А тут такое. На меня. Кстати, Мелисса в последние 2 дня своего пребывания у нас начала смотреть с куда большим уважением. До этого, должен признать, глядела, как на пустое место. Не то, чтобы меня это задевало, но причину такого пренебрежения выяснить хотелось. Как-то выбрал удобный момент во время общей прогулки, отозвал в сторону и прямо спросил: «Любезная герцогиня, объясните, пожалуйста, мне, как-никак вашему будущему мужу, почему вы на меня всегда так презрительно смотрите? Скажу откровенно, что такое отношение может негативно сказаться на перспективе появления на свет наших будущих детей», постарался быть повежливее и повысокопарнее. Тут это принято и приветствуется. Выяснилось, что причина кроется в темной магии. Вернее, в том, что в семье Мелиссы способности к ней передавались из поколения в поколение, обогащаясь, как она выразилась, новым знаниями и умениями, а я, обычный выскочка, не пойми как получивший этот талант, и, она была в этом абсолютно уверена, по силе значительно уступаю ей. Конечно, с одной стороны, это не имеет особого значения, заявила темная герцогиня, насмешливо глядя мне прямо в глаза. Я с вами все время вместе жить не собираюсь, у меня в моем герцогстве дел хватает, но даже просто лечь в постель с тем, кто меня слабее, мне претит. Не обижайтесь, ваша светлость, на мои слова. Вы же сами попросили меня быть откровенной. Впрочем, если не верите, давайте проведем дружеский поединок, чтобы вы убедились сами, что вам со мной не равняться. Отошли еще подальше. Провели поединок, дружеский. И это она называет темной магией, даже не смешно. Чем они там целыми поколениями занимались, понять не могу. Похоже, что теорию развивали, а о практике забыли напрочь. Владеет более или менее прилично только одним темно-зеленым потоком, да и тот ее плохо слушается. Нет, чтобы до медвежьей болезни напугать любого, кто совсем с темной магией не знаком, а это, можно сказать, все, пойдет. Кому охота послушным кадаврам бегать, но против меня, особенно после того, как я изрядно продвинулся в искусстве работы с темными потоками, изучая подаренный мне Дианой гримуар, да и Агюст, который после определенных событий, о них потом подробно расскажу, стал маленьким, симпатичным в общении и всегда готовым к продуктивному сотрудничеству, поделился, наконец, со мной своими познаниями. Я в минуту скрутил девушку в кокон из тумана тления, добавил заклятие полного паралича, только глазами в изумлении лупать могла, поднял в воздух, хотел еще похулиганить и вниз головой перевернуть, но тогда бы с нее платье соскользнуло, и я бы раньше времени смог полюбоваться ее ножками, так что воздержался, а внизу поместил огромного размера темно-зеленого питона с широко раскрытой пастью. Подержал так немного и поинтересовался. «Ваша светлость, вам так удобно, если предпочитаете снова оказаться на твердой земле и обрести возможность двигаться, мигните мне, пожалуйста». Никогда не видел, чтобы человек за секунду мигнул раз 10. Не предполагал, что это в принципе возможно. Теперь знаю, нет ничего неосуществимого для моей будущей жены. Отпустил потомственную темную магиню. Невежливая, кстати, она ушла, даже не сказав ничего и шатаясь, как пьяная. Зато теперь смотрит на меня без прежнего выражения собственного превосходства. Правда, и без особой симпатии, но тут я уже ничего поделать не могу. Всем мил не будешь. Куда приятнее прошло общение с Хальмагом и Сигрид. Они тоже у нас слегка загостились и уехали через несколько дней после остальных. Уж очень Хальмагу бассейн понравился. Подозреваю, что в самом ближайшем будущем он попросит меня прислать ему магов и гномов, чтобы у себя в лесу такой же оборудовать. Плескался в нем, как какой-то огромный и бородатый морж, вылезая наружу только чтобы кубок на стойке опрокинуть или в кулачных боях поучаствовать. Впрочем, последняя забава для него очень быстро закончилась. Желающих попасть под его кулак кувалду больше не находилось. А вот Сигрид наслаждалась солнечными ваннами, сидя в шезлонге. Ее купание не привлекало. Может быть, из-за того, что ее вторая ипостась снежный барс. Порода кошачьих все-таки, а они воду не очень жалуют. Накануне их отъезда мы с Изабеллой Диану оставили в замке. У нее отношения с оборотнями не складываются, хотя с Амельдой, вроде бы, никогда никаких напряженностей не было, навестили наших будущих родственников. Естественно, мы с Хальмагом опять, выражаясь по-земному, надрались до поросячьего визга. Он радостно хлопал меня по плечу, которое к концу визита почти онемело, и каждый раз восклицал: «Ну, ты даешь, Ричард, обеих, значит, этих эльфиек, да, и темненькую, и светленькую, и жена не возражает, эх, мне бы так». Тут он опасливо косился на Сигрид, не услышала ли она его сетований. С Сигрид мне удалось переговорить один раз, честно говоря, надеялся, что сумею как-то переубедить ее в том, что выдать свою дочь за меня хорошая идея. «Сигрид», — сказал я ей, — «сама подумай, как Амельда, привыкшая к лесу, выросшая в нем, будет себя чувствовать в моем каменном замке. Да и отношение людей к оборотням, как ты знаешь, настороженное, чтобы не сказать хуже. Сейчас, правда, в Юме ситуация становится лучше, те 500 оборотней, что живут здесь, никому никаких проблем не доставляют, но все равно. В общем, если за ближайший год Амельда найдет себе более подходящую пару, чем я, то имей в виду, что никаких обид с моей стороны не будет». «Ричард», — ответила мне дама, — «ничего ты не понимаешь. Мы, оборотницы, нюхом чуем, кто должен стать отцом наших детей. Я именно так Хальмага нашла, а Амельда — тебя. Так что никого другого она не выберет». Не отлынивая от оказанной тебе чести, она весело рассмеялась и пояснила: «Не припомню, чтобы оборотница выбрала в качестве мужа, не забавы, а именно мужа, не оборотня. Цени, ты первый. И, Кстати, если опять начнется война с империей, то не сомневайся, мы придем к тебе на помощь. Мда, это серьезный аргумент, и предъявила мне его хитрая жена Хальмага очень умело. Союзники мне понадобятся уже в самое ближайшее время, боюсь. Есть, конечно, некоторые мыслишки, как противостояние с Георгом VIII оттянуть, но сработают ли они? В общем, отмазаться не получилось. И Алира, вот с ней было сложно. Приехала она к нам, точнее, ко мне, конечно же, еще когда гости и не думали нас покидать, но уже после свадьбы с Дианой, и последняя обещала множество проблем. Принимал я ее, как у нас уже традиционно сложилось, не в замке, а в башне, гнезде. Заскочила на пару дней по делу, пояснила королева Драура, протягивая мне очередные 5 разрядившихся амулетов защиты от нежити из проклятых земель. Ну и так, соскучилась. С амулетами я разобрался на этот раз довольно быстро, и процесс был уже понятен и не требовал деятельного участия кроликов-испытателей, да и сил у меня от постоянных занятий магией прибавилось изрядно. За 2 дня амулеты были полностью заряжены, а вот с Алирой, нет, нет и еще раз нет, заявила мне она, с трудом дослушав, что произошло с ее племянницей и чего я теперь от королевы хочу. Она не только меня планировала убить, а я, знаешь ли, довольно мстительная женщина, так еще и запрещенный законами Драура ритуал провела. Не могу я ее снова признать принцессой. Не могу и не хочу заявлять, что ваш брак прошел с моего одобрения. Нет, Алира, возразил я. Но и ты сама, если помнишь, такой же ритуал провела. А что касается того ее требования, чтобы я тебя убил, то ты же сама мне говорила, что Диана сделала это по глупости. Но дама только качала отрицательно головой. Мог бы я, конечно, и настоять, воспользовавшись ее зависимостью от меня, но мне хотелось, чтобы Алира сделала это по доброй воле. Не заслужила моя невольная любовница, чтобы я ее заставлял. Кстати, на темпераменте Алиры по ночам этот неприятный разговор никоим образом не сказался. Все 3 прошли в бурных и страстных играх. На 4-й день я решил, что девушка дозрела и, не слушая возражений дамы, потащил ее к Изабелле, на умение которой убеждать очень рассчитывал. «Дорогая королева, как я рада вас видеть!» Едва увидев нас на пороге своих покоев и не допуская ни малейшей фальшивой ноты в голосе, воскликнула моя старшая жена. «Вы так любезно дали нам передохнуть от общества нашего любимого мужа», продолжила между тем Изабелла. «Даже не знаю, как вас благодарить за это. Заходите, нам есть о чем поговорить». Впервые я увидел Алиру такой смущенной. Она даже ко мне обернулась, будто прося поддержки, но я был стойкой, на ее взгляд не повелся. «Да, я оставлю вас, пожалуй, подлец я, подлец все-таки. Вернусь через некоторое время. Пообедаем вместе». Где-то через час в покое Изабеллы проследовала Диана, явно очень испуганная тем, что ей сейчас предстоит встретиться со своей теткой. И опять мне пришлось ждать. Не под дверью, конечно, нервно переступая с ноги на ногу, как перед экзаменом или вызовом к главному тренеру сборной на разговор о нарушении режима, а в своих рабочих покоях, но все равно определенную нервозность я ощущал. Удастся ли сохранить Алиру в качестве искреннего союзника и друга, ну, и любовницы до кучи, или она теперь все будет делать только по принуждению, подчиняясь заложенным в Драу древними магами специфическим особенностям. К счастью и моему восхищению дипломатическими талантами Изабеллы, все прошло по первому варианту. Когда спустя еще часа полтора меня пригласили в ее покои, мой министр иностранных дел и кризисный менеджер сидела довольная в кресле, а напротив нее, на диване, Алира нежно обнимала и гладила по волосам Диану. «Видишь, милая», — приговаривала королева, — «мы с тобой, можно сказать, теперь стали даже еще более близкими родственницами». Вот через него, и она с усмешкой кивнула головой в мою сторону. Вечером, на очередном пиру по поводу какого-то важного события, они у нас каждый день происходили, то свадьба, то первый день недели, королева Драура Алира во всеуслышание объявила, что она счастлива видеть свою любимую племянницу, принцессу Драудиану, второй женой великого герцога Юма Ричарда, и обещает вечно хранить заключенный между нашими владениями союзный договор. Глава 9. Элина Элинелли, маленький Агюст. Идея, даже я бы сказал, мечта вернуть Элине ее эльфийскую магию не оставляла меня все время. Останавливала только то, что Агюст не просто признал, что при помощи имевшегося у меня эльфийского артефакта это возможно, но как-то уж слишком загорелся этим делом. Было в его внезапном энтузиазме что-то настолько подозрительное, что я все время откладывал проведение этого ритуала, читая подаренный Дианой гримуар и пытаясь найти там что-то, что позволит мне сделать все самостоятельно, не прибегая к помощи далекого предка моего теперешнего тела. А призрак старикашка все наседал. При каждом моем вызове его обязательно как бы вскользь пробрасывал, что вспомнил еще одну комбинацию рун, которая непременно поможет, или очередное заклинание, которое нам понадобится. В общем, всячески разогревал меня, как опытный консультант в магазине электроники нерешительного клиента. Я бы несомненно повелся, если бы пару раз в своей предыдущей жизни не покупал под таким нажимом абсолютно ненужные мне товары. Да и прекрасно я помнил, что бескорыстная помощь ближним никогда не числилась в числе грехов Агюста. Увы, но в итоге в гримуаре я ничего, хотя бы отдаленно связанного с вопросами восстановления эльфийской магии и вообще с эльфами, не нашел. Как-то не интересовали представители этой расы древнего мага, оставившего эти записки. Вот дроу, другое дело. Про них было много. Оборотни и то, как с ними бороться, описывалось. А касаемо эльфов не было ни одного слова. Так что пришлось мне идти на риск и принимать помощь Агюста, который, услышав это, не смог удержаться от того, чтобы довольно не потереть рука об руку, чем еще больше укрепил меня в подозрениях, что что-то он задумал. А с учетом его мерзкого и злобного характера ничем хорошим это что-то быть не могло. И все-таки попробовать было нужно. Только возврат магии мог позволить Элине обрести свой прежний статус. Не обязательно, но мог. «Элина, если бы к тебе вернулась эльфийская магия», — спросил я ее как-то, когда мы после очередной тренировки с оружием и ее продолжения уже без оружия в мыльне блаженно растянулись на кровати в комнате отдыха. «Твой отец мог бы снять с тебя приговор изгоя и восстановить тебя в статусе принцессы?» «Думаю, что да», — задумчиво проговорила девушка, поворачиваясь ко мне. «Конечно, это было бы сложно. Тут одного решения моего отца будет мало. Такие вопросы, наверное, решаются только высшим советом. Не было такого еще никогда в истории, чтобы вернулось утраченное. Но зачем ты меня об этом спрашиваешь? Зачем тебе, чтобы я снова стала принцессой? Разве тебе сейчас со мной плохо? Мне с тобой хорошо», — ответил я, поглаживая ее по плечу. «Но если бы ты была принцессой, то я бы на тебе женился. Отдашь мне снова свой брачный перстень, я его опять на кон поставлю», — весело рассмеялась Элина, крепко обнимая меня, «и тут же сдамся. Как после такого было не продолжить тренировку, когда такая красавица сдается? Вот поэтому я и готов был пойти на риск. Здесь проводить ритуал нельзя», — заявил мне Агюст, когда я сообщил ему, что принимаю его помощь и готов на следующий день попробовать восстановить магию эльфийки. «Нужно выйти в лес. Магия эльфов завязана на природу. Близость деревьев поможет. Да и блокиратор в замке не придется отключать. Твои магические способности нам понадобятся». Ну, в этом и логика была, и ничего страшного я в таком предложении пока не видел. «Согласился, Элина», — сообщил я девушке. «Завтра я постараюсь вернуть тебе твои эльфийские способности управлять растениями. Ритуал будем проводить в роще у реки, так что приготовь пару медвежьих шкур. Тебе надо будет лечь, и лучше на шкуры, чем на снег». Эльфийка с надеждой посмотрела на меня и поклонилась, показывая, что распоряжение мое поняла и выполнит. И еще, решил все-таки я заранее предупредить ее об одном моменте, который мог бы девушку испугать. «Во время ритуала я, может быть, буду разговаривать с невидимым и неслышимым для тебя собеседником. Не удивляйся, это, в общем, неважно. Потом как-нибудь познакомлю, если будет такая необходимость и возможность. Ни одного вопроса, никакого удивления. Идеальная помощница. И уверен, что и женой такой же будет. Если человек по жизни лох, то быть ему всегда обманутым. Себя я лохом никогда ни в прежней жизни, ни в этой не считал, но Агюст едва не доказал мне, что я был о своей предусмотрительности слишком высокого мнения. На следующий день мы с Алиной на двух конях с утра пораньше отправились в рощу. Там, под самым старым и мощным деревом, что-то вроде нашего дуба, она расстелила медвежьи шкуры и легла. Я вызвал Агюста. Так, начал он бормотать, в своей манере разговаривая то ли со мной, то ли с самим собой. «Прекрасно, отличное место, нас ниоткуда не видно, и дерево превосходное, вон какие ветки мощные, да и корни должны быть толстые и крепкие. Кристалл-накопитель не забыл?» — обратился он ко мне. «Вот он», — ответил я, доставая из сумки кристалл граната размером в полкулака и показывая Лене жестом, что разговариваю сейчас не с ней. Девушка понимающе кивнула. «Хорошо, что я ее предупредил вчера о невидимом помощнике, а то сейчас пришлось бы объяснять, а она и так заметно нервничает. Да и я, честно говоря, тоже. Прикажи своей рабыне раздеться», — дал новое указание Агюст, на этот раз не скрывая своего отношения к Элине, рабыня и не более того. «Штаны можно не снимать, а вот грудь должна быть обнаженной. Прямо, как на приеме у врача во время медкомиссии. Молодой человек, раздевайтесь. Что как, полностью. Быстрее, не задерживайте. Вы тут не один, разве не видите, что люди в коридоре ждут? Молодой человек, а штаны вы зачем сняли? Мне на ваши ничем не выдающиеся причиндалы смотреть без нее интересно. Мне сердце нужно послушать», — передал указание Агюста девушке. Забавно, но она начала стесняться. При мне раздевается, естественно, без малейших колебаний, а при ком-то невидимом ей неудобно. Он или она меня увидит, спрашивает, неуверенно стягивая нижнюю рубашку, куртка уже лежит рядом на снегу. Он, отвечаю, и да, увидит, но не обращая внимания, он просто призрак. И тут поймал на себе такой злобный взгляд Агюста, что даже вздрогнул. Мда, надо держать ухо востро. Впрочем, предок быстро снова вернулся к деловому тону. На спину пусть ложится. Вот так, отлично. Руки вдоль тела. Нечего свою грудь прикрывать. Это будет мешать. А теперь возьми эльфийские артефакты и выводи руны, которые я буду тебе показывать, и там, где я скажу. Тяжело рисовать, когда не видишь результата труда. Провожу золотым карандашиком по коже девушки. Секунду-другую какой-то след остается, а потом пропадает. А надо, чтобы одна руна не только не налезала на другую, но чтобы они еще и соединены были определенными линиями. Наконец, закончил работу. Положи артефакт в центр выписанного тобой круга рун, руководит мною Агюст. Теперь чуть-чуть желтого потока направь на него. Направил. Из артефакта начал выходить золотистый луч и высвечивать руны. Стоп, остановил меня Агюст. Вот здесь неправильная линия. Исправь. И снова попробуем. Добрые часа два так возились. Элина уже давно подмерзать начала. Но ничего не поделаешь. Наконец, я все смог сделать правильно. Это я понял сразу, потому что золотистые лучи не ручейком, а целым потоком хлынули из артефакта сначала в руны, а оттуда в тело девушки. Минут пять это продолжалось, Элина даже светится вся изнутри начала, а потом от земли, от дерева, под которым девушка лежала, к ней потянулись зеленые потоки. Возвращается ее природная магия, понял я, завороженно наблюдая за процессом. Может, зря я Агюста в том, что подлость какую-то готовит, подозревал. Сделал же он то, что обещал. Нет, это еще не все, оторвал меня от созерцания нашего явного успеха призрак. Теперь все это закрепить надо. Теперь самое главное, отойди на пару шагов. Дальше смотреть стало немного противно, потому что призрак старого мага начал скользить по телу красавицы, иногда даже уходя внутрь ее тела. Хотел уже было инстинктивно подойти, схватить извращенца за шиворот и отбросить в сторону, но как это сделаешь, если он неосязаем? Да и Агюст полностью как бы растворился в Элине. Девушка распахнула глаза, которые до этого были закрыты. И это были не глаза моей Элины, красные, и горела в них жгучая ненависть. «А вот теперь поговорим», — произнесла эльфийка, вставая. «Теперь ты мне ответишь за то, что занял мое тело, за то, что я уже больше года вынужден являться по твоему зову, за то, что ты пользуешься моей магией». И голос тоже совсем не нежный колокольчик Элины, скрипучий, Агюста. «А я и пошевелиться не могу». Корни дерева вырвались из-под земли и крепко опутали ноги, а две не по-зимнему гибкие ветки притянули руки к корпусу. «Что?» – спрашивает меня ехидно Агюст. «Теперь уже нет никаких сомнений, что это он и что он захватил тело Элины. Не получается к моей темной магии прибегнуть, так она у нас с тобой одна на двоих. Общая, ха-ха-ха, ты ей даешь указание на меня напасть, а я запрещаю, вот и не выходит ничего. Понял, а у меня теперь эльфийская магия есть». Никогда ее не считал слабой или ущербной, кстати, меня так мой учитель наставлял, никогда не недооценивая эльфов. В своем лесу, да на близком расстоянии они опасные противники, а я и не думал даже к темной магии прибегать. Мне и в голову не может прийти убить Элину, пусть в ее теле сейчас и Агюст обосновался. Не знает мой предок, что я с некоторых пор очень неплохо и огненную освоил, и воздушную, с водой пока не очень, но две первые у меня на уровне хорошего, сильного мага, не архимага пока, но все же, правильно я сделал, что ни разу ему не проговорился, что у меня есть гримуар древнего мага и что я по нему другие направления, кроме темного, изучаю. А Элина Агюст между тем, не торопясь, одевается. Хорошая фигурка, так и не отделался от привычки говорить с самим собой мой предок, бормочет, ощупывает себя, Элину. Пожалуй, как только в тебя перемещусь, эта рабыня станет моей первой женщиной в моей второй жизни. Да, не возражаешь, это он она уже мне, а вечером и Изабеллу твою навещу. Нет, теперь уже мою, тоже неплохая девка. Мне внешне понравилось, и ей понравится то, что сегодня ночью будет. Не сомневайся, ты же не будешь против, и возражаю, и против буду. Но говорить это сейчас еще рано. Аккуратно, малюсеньким огоньком из указательного пальца, всячески стараясь делать это незаметно, пережигаю удерживающие меня ветки. Тем временем Элина Агюст уже одета, подходит ко мне, вынимает у меня из ножен на поясе мой кинжал, разрезает на груди теплую куртку, потом рубашку. «Нет, так не получится», произносит раздраженно и делает какой-то пас рукой. Ветки и корни укладывают меня на спину прямо на снег. «Вот теперь то, что нужно», осматривает меня удовлетворенно. Начинает выводить у меня на груди артефактом разные узоры. По-моему, именно такие рисовал в ту памятную ночь, когда я оказался в этом теле, Родрик. Вот только я не мой предшественник и так запросто уступать эту оболочку никому не собираюсь. Да и руки у меня, наконец, свободны. Слишком увлекся своим творчеством Агюст. Не заметил, что я таки пережег ветки. А ритуал, судя по всему, уже почти подготовлен. Вижу довольную улыбку на лице. Все-таки это лицо Элины. И в глазах, где-то за красными зрачками ловлю ее взгляд. Все понимающий. Она по-прежнему в своем теле. Все видит, все слышит, все осознает. Она в ужасе от происходящего, но сделать ничего не может. Резко хватаю Агюста Элину за горло, валю на снег, сам наваливаюсь сверху. Он она хрипит, пытается вырваться. А вот тут предок не угадал, не то тело выбрал. Физически я все-таки значительно превосхожу девушку. Поэтому все сильнее сдавливаю ее шею. Авось, совсем не задушу. А если и задушу, то сразу оживлю эльфийским артефактом. Он она теряет концентрацию. Так еще лучше. С моих ног спадают корни дерева. Темная магия мне тоже становится доступна, но она пока не нужна. Еще чуть-чуть поднажать. Обмякла. Или обмяк. Да какая разница. Главное, без сознания сейчас. И делать теперь что? Вовремя вспоминаю, как лечил Изабеллу. Фиолетовым потоком из нее смертельное заклятие выжигал, а золотым из артефакта в это время поддерживал жизнь. Разрываю одежду на Элине. Артефакт на грудь. Энергию тления. В тело. Как и тогда Изабеллу. Девушку выгибает в судорогах. Но я еще сильнее наваливаюсь на нее, вдавливая своим весом глубже в снег. Держу. Наконец, из ее раскрытого рта появляется черная дымка, которая постепенно превращается в силуэт Агюста, а потом начинает постепенно таять. Ричард. Вдруг вопит эта дымка, уже превратившаяся в небольшой сгусток. Не убивай. Направь меня в кристалл. Поверь мне в последний раз. Я тебе еще пригожусь. Ага. Так вот зачем этот кристалл был нужен. Подозреваю, что в нем должен был оказаться я со всеми моими знаниями другого мира. Предусмотрителен Агюст был. Надо же, как придумал. Все в дело, все в хозяйство. Ну, и я так поступлю. В конец концов, расколоть кристалл я всегда успею. Направляю то, что осталось от моего подлого предка в гранат. Тот сначала темнеет на глазах, а потом становится прозрачнее, и я вижу в нем крохотного Агюста. Может, мне теперь этот кристалл в качестве пресс-папье использовать? А что, стильно будет, в пресс-папье темного мага сидит заключенный в нем его личный враг. Можно будет показывать для устрашения тем, кто со мной спорить осмелится. Впрочем, сейчас не до этого. Элина в себя пришла, смотрит на меня, пытаясь понять, я ли это, или все-таки уже Агюст. Я успокаиваю девушку, а Агюст вон в том кристалле. Можешь посмотреть, если сомневаешься. Иногда мороз не помеха. Если с красивой девушкой на одну медвежью шкуру лечь, а другой прикрыться. Вернулись мы с Элиной, или она уже опять Элиниэль, магия ведь к ней вернулась, домой, когда уже смеркаться начало, и сразу же попали на ковер к Изабелле, которая не знала, куда ее муж с утра пораньше в компании одной только эльфийки и без охраны пропал, и из-за этого нервничала. В боксе это называется двоечка, левый, правый. Изабелла, видимо, предпочитала правостороннюю стойку, хотя левшой и не была. У нее получилось, правый, левый. Правый, мне, левый, Элине. Две хлесткие пощечины. Я устоял, конечно, на ногах, а Элина села на диван. Удостоились мы этой ласки, когда я рассказал, где мы были и что произошло. Тебе, и жена начала меня колотить своими кулачками в грудь. За то, что бездумно рисковал собой. Не мог с собой или Фаса взять охрану, а если бы у этого твоего Агюста все бы получилось, я что, сегодня ночью под ним оказалась бы, а о нашем сыне, о Руфусе, ты подумал, Ричард, скажи мне, ты идиот. Кстати, а действительно, почему я никого с собой не взял? Агюст говорил, что дело это тайное и лишние свидетели не нужны. Еще не хотел я, чтобы кто-то узнал, что великий герцог с каким-то призраком якшается. Да, но в такой ситуации мог бы на это и наплевать. Разместил бы вокруг незаметно своих разведчиков. И все, никаких проблем. А тебе, Изабелла в гневе повернулась к эльфийке, за то, что посмела мне обо всем не доложить и меня не предупредить. Магия у тебя эльфийская восстановилась, чтобы через 3 дня духу твоего в нашем замке не было. Едешь к своему отцу и просишь, чтобы он тебе титул принцессы вернул. Тогда приму тебя назад. И не как служанку, а как жену моего мужа, принцессу Элиниэль. А служанка или рабыней видеть тебя не желаю. Проблем от тебя слишком много получается. И чтобы к Ричарду до отъезда ближе, чем на 5 метров, даже приближаться не думала. А теперь пошла вон отсюда. И не поспоришь. Изабелла в своем праве. Семейная жизнь – это то, чем полагается руководить жене. Это знаю уже даже я. А уж для Элины другая ситуация и немыслима. Все сделаю, как вы сказали, ваша светлость, вставая с дивана и низко кланяясь, ответила Изабелле девушка. Благодарю вас за готовность принять меня в свою семью. Обещаю, что или вернусь принцессой, или не вернусь совсем. Пока еще не вернулась, и известий от нее из Эльфора никаких нет. Но будем надеяться, что этот их высший совет возвратит Элиниэль титул. А то, что задерживается, так, может быть, у членов этого совета сейчас каникулы, может, разъехались сейчас по своим избирательным округам, впрочем, сомневаюсь, что в Эльфоре есть какие-нибудь привычные мне по прежней жизни демократические процедуры, а следующая сессия только на весну запланирована. Глава 10. Великий темный маг Руфус и мыльня. Впервые попал в женскую баню. В бане с женщинами бывал, и не раз, а вот в женскую баню как-то никогда не доводилось. Конечно, в этом мире это не совсем баня, даже совсем не баня. Мыльня мне, как я уже говорил, больше турецкие хамам напоминают. Но это мужские, скажем так, отделения. Кстати, в замке 2 раздельные мыльни, Эмиш, так вот это ж поразило меня в самое мое великогерцогское сердце. Интересно, как так получилось, что я моюсь в условиях, настолько уступающих тем, которые созданы даже для последней служанки. Это же настоящие римские термы, где разные сенаторы и прочие патриции могли целыми днями сидеть и наслаждаться отдыхом. 3 помещения с разной температурой легкого пара, 1 бассейн с холодной водой и 2 с подогревом, при этом один из них – настоящее огромное джакузи. Затащила, а вернее, пригласила меня в это райское место Изабелла. «Знаешь, дорогой, ластись ко мне после ухода Элины», – сказала она. «Я слышала, что ты любишь уединяться со своей рабыней». Я поморщился, но не стал поправлять жену, которая еще не отошла от раздражения на эльфийку, в мыльне. «Я тоже хочу попробовать. Так сегодня после ужина давай сходим в мыльню вместе». Естественно, я не стал отказываться. И чтобы Изабеллу не огорчать, все-таки я ее сегодня изрядно понервничать заставил. Да и вообще, пожалуй, даже вообще было для меня главным аргументом «за». Так что после совместной трапезы, которая нам была подана в покоях великой герцогини, мы направились к нашей цели. Я по привычке свернул было в сторону мужского отделения, но Изабелла мягко перенаправила меня в соседний коридор. И вот я тут, в отделении ж, мама мия, это же не только целый помывочно-отдыхательный комплекс, это еще и настоящий парфюмерный магазин, в котором все товары бесплатны, кстати, для посетительниц. Для моей казны очень даже платны. Вся стена в одной из комнат представляет из себя гигантский стеллаж, уставленный разными баночками, бутылочками и прочими емкостями с притираниями, отдушками, увлажняющими и очищающими мазями и бальзамами и еще кучей всего, предназначение чего всегда будет для меня тайной. Вот куда бюджет сливается, в полном смысле этого слова. Дрянь и дешевка, небрежно бросила Изабелла, увидев, что я рассматриваю эту выставку косметики. В основном служанки пользуются, но и некоторые из моих придворных дам не брезгуют. Мне, конечно, все на заказ делают. Да уж, вообще, косметическая отрасль здесь развита отлично. Возможности магии плюс разные измененные травы из проклятых земель в полном смысле этого слова чудеса творят, и благородные дамы, да и простолюдинки из богатых, до самой старости выглядят не больше, чем лет на 30-40. В Юме, к моему великому сожалению, с парфюмерными средствами все не очень хорошо, то есть в наличии все, но значительно дороже, чем в той же империи. Не граничим мы с проклятыми землями, так что сырье наши производители импортируют. Втридорога. Впрочем, пусть это будет самой большой проблемой моего герцогства. И вот это все для служанок, не смог сдержать я своего ни то удивления, ни то возмущения. Конечно, не поняла моей реакции Изабелла. Ты же не хочешь, чтобы они были грязными, неухоженными и от них разило, как от немытых овец. У меня заведено, каждый день все они должны посетить мыльню. А потом моя любимая допустила ошибку. А ты разве свою эльфийку не моешь? Прежде чем уложить ее в постель, не оборачиваясь и с легким презрением в голосе, спросила она, стягивая через голову нижнюю рубашку. Вот зачем, она же, я прекрасно это знаю, что в бытности ее или, что потом, когда она стала Элиной, всегда относилась к девушке очень хорошо, даже слишком, и не только не возражала против моей с ней связи, но наоборот, всячески меня к ней подталкивала. А тут... как с цепи сорвалась. «Нет, с ней я поступаю вот так», — ответил я, подхватывая девушку за талию и укладывая ее поперек лавки. Кстати, все оббиты мягкой кожей, не то что в мужском отделении. Руки скручиваю за спиной не до конца снятой рубашкой, и пусть почувствует себя в беспомощном положении. Слышал от собачников, что если пса взять за шкирку и поднять в воздух, лишив его таким образом возможности сопротивляться, то он сразу успокаивается и осознает, что был в чем-то неправ. У меня, конечно, немного другое получилось, но принцип, как мне показалось, я смог соблюсти. Только с Изабеллой, как, впрочем, и почти всегда, это дало противоположный результат. Ей понравилось. Вообще, у нее какая-то странная страсть к разным играм. Боюсь, что я еще одну в ее коллекцию добавил, похищение девушки злым темным магом называться, наверное, будет. В дополнение к методу Дроу, потери сознания и катанию на пони, надо все-таки будет для нее костюм стюардессы или медсестры заказать. Думаю, оценит. Или для себя, Деда Мороза, сантехника, врача. Тут не угадаешь, какие фантазии в ее милую головку придут. Потом сначала я нежно мыл жену, затем она меня, и в бассейн с холодной водой. Там продолжили наши занятия, но долго не выдержали. Переместились в джакузи, вернулись в спальню уже глубокой ночью и настолько вымотанные, что, чуть ли не впервые, сразу оба заснули. Ричард, проснулся я на следующий день почти в полдень от того, что девушка по своей привычке щекотала мне нос прядью своих волос, разместившись при этом поудобнее на мне. Хочу тебе одну вещь сказать, важную, какую, еще не совсем проснувшись, но уже напрягаясь в предчувствии чего-нибудь не самого приятного, поинтересовался я, у тебя же сил постоянно прибавляется, и не только магических, так, кивнул, пока ничего страшного, вроде бы, меня не ждет, а сил прибавляется, это правда, вот, и я это заметила, и поэтому у меня есть одно предложение, которое тебе придется принять, чуть отстраняется и начинает нежно водить мне пальчиком по груди, а я понимаю, что все-таки не зря я сразу напрягся, сейчас у тебя я и Диана, да еще и Линиэль, наверное, станет снова принцессой, и тогда ты сможешь на ней жениться, а через год и Амель до совершеннолетия достигнет, и Мелисса приедет, может и еще кто-то добавится, догадываешься, о чем я, отрицательно качаю головой, если о том, что я сам плохо представляю, как с ними со всеми справиться, то да, но девушка явно имеет в виду что-то другое, я поняла, что не готова делить с другими твои ночи, переходит к сути Изабелла, иногда кого-то буду к тебе направлять вместо себя, но только в исключительных случаях, хочу, чтобы ты всегда спал здесь, в моей постели, смотрит на меня внимательно, ждет реакции, но я молчу в ожидании продолжения, в общем, для остальных будет дневное время, с Алиниэль так и раньше было, Диана, по-моему, несмотря на свою природу Дроу, жена знает о том, какими особенностями по отношению к темным магам наградили девушек этой искусственной расы древние, не слишком горяча, ну, и остальным тоже, Думаю, сможешь уделять достаточно внимания днем. Я так решила, и так и будет, завершает она свой спич, смягчая его безапелляционность тем, что начинает сползать мне в ноги с вполне очевидной целью. Увы, но не мне насладиться утешительным призом. Не Изабелле до конца извиниться за озвученное решение не удалось. Из гостиной раздались крики. И самый громкий голос принадлежал нашему дедушке Конраду, который что-то несвязное вопил и пытался пробиться сквозь охрану, служанок и ожидавших выхода к ним великой герцогини придворных дам в нашу спальню. Подъем за 45 секунд, как это принято в армии, в этом мире невозможен по определению. Одни только бесконечные шнурки на одежде минуты две завязывать приходится. Но думаю, что мы с Изабеллой все-таки можем претендовать на звание рекордсменов. Причина нашей суетливой спешки заключалась в том, что отец любимый по утрам, да и не только, почти не отходил от нашего сына Руфуса, и если от так кричит, то значит, что-то случилось именно с ним. Первым в гостиную вылетел я, там, тут же бросился ко мне тесть, Руфус, он инициировался, мы не можем к нему подойти, что делать, ах ты ж, были у меня по поводу этой самой магической инициации два опасения, первое, что ее вовсе не случится, и мой сын не станет магом, так-то никто из властителей, кроме меня, да Мелиссы, магами не являются, и не сильно из-за этого страдают, но я уже оценил все преимущества владения потоками магической энергии и не хотел, чтобы Руфус был их лишен. Второе опасение носило пока чисто теоретический характер и касалось моих воспоминаний о том, как прошла инициация у меня, я тогда едва всех окружавших меня туманом тления не уничтожил, но до этой опасности, по моим расчетам, было еще больше 10 лет, как минимум, в более раннем возрасте инициация не происходит, как правило, вот именно, как правило, а у нас, похоже, исключение, не дослушав тестя, помчался к воротам замка. То, что все произошло не на его территории, было очевидно, здесь блокиратор работает. Значит, Руфус где-то за стеной сейчас. Коляска на полозьях, неплохо гномы мой заказ на это изделие выполнили, стоит на склоне. Вокруг расползается знакомая мне дымка, гвардейцы жмутся к стене, кормилица отползает на пятой точке от приближающейся к ней неумолимой смерти. Красота! А если бы меня в замке не было, если бы я где-нибудь в отъезде был, сынуля всех в замке в прах обратил бы, включая собственную маму, кстати, представил это, и даже волосы дыбом встали. Замри, стой на месте, кричу Изабелле, которая несется за мной, подпрыгивая, как какая-нибудь горная козочка. Судя по всему, еще и в одном сапожке только, второй надеть не успела. Куда ты лезешь? Хватаю ее за руку. Меня вдовцом хочешь оставить, а сына сиротой, не видишь разве, что вокруг него распространяется. Пришла в себя, кажется, даже чуть попятилась. Глаза, правда, по-прежнему полубезумные. Ох, уже это мне материнская любовь. Сапог надень, командую девушке, заметив, что к нам приближается гвардеец с этим недостающим предметом гардероба. Никому за мной не ходить. Предупреждаю на всякий случай остальных, хотя они, в отличие от Изабеллы, к Руфусу и не рвутся. Наоборот, с удовольствием бы сбежали, куда подальше. Окутываюсь щитом из фиолетового тумана и иду к коляске. Однако, помимо дымки, окружающей ее, обнаруживаю рядом еще двух темно-зеленых змеек, с которыми сынок, расплывшись в радостной улыбке, вовсю играет. Вот оно, детство темного мага. Никаких тебе, понимаешь, погремушек, так, пара кадавров для забав, лич в качестве воспитателя, туман тления, змейки. А что, собственно, я сюда приперся? Делать-то что я буду? Возьму сына на руки и вместе с живительной дымкой и милыми змеями потащу в замок. Смотрите, дорогие, какой у нас Руфус молодец. Редитовый браслет из замка принесите и мне бросьте. Кричу, оборачиваясь к зрителям. Живо. Пока кто-то бежит за браслетом, толкаю коляску подальше от замка, а то доберется до него туман сына, радости мало будет. Наконец, мне приносит требуемое. Надеваю браслет Руфусу на ручку. Держится плохо, великоват. Надо будет срочно изготовить для него другой. А пока привязываю артефакт к руке сына каким-то подвернувшимся под руку кожаным шнурком. Как только дымка рассеивается, а змейки исчезают, к нам подлетает Изабелла. Вид растерянный. Да, милая, нажили мы с тобой хлопот. Когда еще Руфусу можно будет объяснить, как безопасно для окружающих магией пользоваться, а до этого момента он будет настоящей бомбой с постоянно взведенным предохранителем. Теперь или только в замке его держать, или постоянно следить, чтобы редитовый амулет не соскочил. И если это произойдет, разбегаться и звать меня. А если меня не будет, то ждать, пока ребенок не наиграется и не заснет. Как-то так, объясняю все это Изабелле, пока мы возвращаемся в замок. А силен Руфус. У меня инициация только потоком одного цвета прошла, у него сразу двумя. Да и змей я сам сделать не мог, а Гюст научил. А у сына это интуитивно получилось. Что же будет, когда он вырастет? Достойный наследник, достойный. Да, надо императором становиться. Права Изабелла. Меньшие в наследство такому магу как-то даже стыдно оставлять будет. Глава 11. Империя, Мелисса, ухожу в поход, весна, моя вторая в этом мире, и все было бы хорошо, если бы не было так плохо. Хорошо пока с империей, войны в ближайшее время не намечается, то есть Георг VIII просто исходит от злости на меня, но ему не дают бросить все силы против меня его советники и аристократы. Почему? Да потому что одни, как я знаю, даже мне благодарны за то, что я утащил из-под носа у старого маразматика Диану. Не нравилось им категорически его желание жениться на Дроу. Но император к ним тогда не прислушался. А тут я эту проблему решил самым кардинальным образом. Вторые подозревают, что я имею некоторое отношение к исчезновению принца Карлоса. И опять же в связи с этим не испытывают ко мне никакой неприязни. Они, додрожив в коленках, боялись того, что мог бы натворить этот сумасшедший с задатками садиста-извращенца, унаследуя он в будущем трон. А так теперь наследником становится его младший брат, который пока еще слишком юн, чтобы его стоило опасаться. Да и вменяемый, если верить моим шпионам, вроде бы, кто меня всеми этими сведениями снабжает. Конечно же, архиепископ Гилберт. Он и после бегства Дианы не перестает мне верно служить, и никакой магии для этого не надо, хотя с ней и надежней. Но лучше любой магии, качественный компромат, и у меня он на его преосвященство есть. Да такой, что если в империю перешлю, Гилберта будут ждать несколько незабываемых дней пыток и какая-нибудь особо изощренная казнь. А если какая заминка и произойдет, то только потому, что Георг VIII с понтификом будут биться за право с ним расправиться. Доклады сам лично, дублируя и дополняя Диану, архиепископ мне слал. Вот и все, как говорится, коготок увяз, всей птичке пропасть, а он пропадать совсем не хочет, так что трудится в поте лица. Кстати, с Дианой как-то странно пока дела обстоят, то ли заложенный в Дроу древними безусловный рефлекс до безумия влюбляться в темного мага после первой же проведенной с ним ночи в ней не до конца сработал, то ли, не знаю, в чем дело, с Элирой то все прошло именно так, как и должно было, а тут какая-то осечка, судя по всему, произошла. Нет, и смотрит на меня всегда с нежностью, и когда к себе зову, то вижу, что и приходит с радостью, и в процессе, так сказать, колоссальное удовольствие испытывает. Но как-то все это без страсти происходит. Чтобы сама какую-то инициативу проявила, так и не помню, что бы было. И не скажу, что фригидная. Нет, какая-то скромная, как барышня 19 века из моего прежнего мира. Это, если верить в этот стереотип. Так-то я сильно сомневаюсь, что такими уж все скромницами были. Одна Анна Каренина чего стоит. Зато в работу Диана ушла с головой. Уже почти завершила перевод с древнего языка ту часть гримуара, которую я для Академии предназначил. Элифас, как узнал, какое сокровище скоро к нему в руки попадет, так чуть не умер от счастья. Ну и ладно, и к лучшему. Мне вполне Изабеллы хватает, с которой у нас в последнее время даже не новый виток любви, у нас еще и первый не завершился, а какое-то ее новое качество что ли. Ночи такие, что слов нет, чтобы описать. А там и Элиниэль, надеюсь, вернется. Хотя новостей от нее по-прежнему нет, но не сомневаюсь, что все у эльфики будет в порядке и скоро моя принцесса, верная спутница в походах и помощница на войне ко мне прибудет. Правда, складывается ощущение, что сейчас мне в поход придется отправляться без нее. Отложить его не получается, к сожалению. Я бы, буду откровенен, и совсем бы никуда даже не дернулся, но тут опять Изабелла, как знаток местных традиций, вмешалась и убедила. Еще и Родрик ее поддержал. Иду я спасать Мелиссу, ту самую, которая меня больше месяца презрением поливала, которой от меня только продолжение ее рода нужно. И вот вопрос, почему мне все невесты достаются с каким-то подвохом? Ни одной пока не было такой, чтобы не принесла мне очередную порцию головной боли. И именно надежда, что хоть с темной герцогиней все пройдет чисто формально и без проблем, убедила меня тогда согласиться на будущий брак с ней. И опять 25. Видимо, с редкостным упорством наступать на швабру, моя судьба. В общем, не успела эта особа добраться до собственного замка, как попала в засаду, которую устроил ее собственный дядя, и теперь сидит в редитовом ошейнике и ждет, когда ее милый родственник передаст ее инквизиции. Да, в империи Карти она не так зверствует, как у нас, но если позолотить какому-нибудь ее следователю руку, а дядюшка моей невесты не применит это сделать, то сожгут девушку за милую душу. Когда ко мне примчался один из охранников Мелиссы, который чудом остался во время нападения жив, и сообщил о случившемся, я хотел развести руками и изречь что-то вроде: «Ах, как жаль, кто бы мог подумать, уверен, что правосудие Карти во всем разберется, и этим ограничится». Но не получилось. «Увы, дорогой», — заявила мне Изабелла, — «сама этому совсем не рада, но тебе придется вмешаться и примерно дядю Мелиссы наказать, а ее освободить, иначе твоему авторитету будет нанесен непоправимый урон. Тут ситуация еще хуже, чем та, которую ты создал для Георга, похитив у него Диану и женившись на ней. Мелиссу просто сожгут. Для тебя это будет личным оскорблением, спустить которое ты не можешь себе позволить. Проще сейчас ее дядю убить, чем потом уже со Второй Империей враждовать. И Родрик, зараза такая, закивал, как китайский болванчик на торпеде, когда по кочкам едешь, соглашается во всем с Изабеллой. Так что, в поход, труба зовет, пойдем налегке. Не поход это будет, а набег, или скорее, спецоперация. Беру с собой разведчиков, Гуннера, ничего страшного, переживет без него месячишка, другой Милли, и пятерых лучших студентов Академии. Для них это будет практика в условиях, приближенных к боевым. Заодно посмотрю, чему они научились за полгода. И я этого козла, дядю Мелиссы, в порошок сотру за то, что он меня в первый месяц весны из дома вытянул и грязь месить заставил. Глава 12. Интерлюдия. Элиниэль. Если бы Ричард знал, что с ней произошло, он обязательно пришел бы на помощь. В этом Элиниэль была абсолютно уверена. Проблема была в том, что великий герцог Юма этого не знал и не имел ни малейших шансов узнать в ближайшее время. Она опять находилась, нет, не в тюрьме, в Эльфаре их не было, но она была надежно заперта в своих бывших покоях во дворце своего отца, короля Фаэрона. И она будет здесь, пока не согласится на его требование. А заключалось оно в том, что Элиниэль должна дать согласие выйти замуж за своего двоюродного брата Эрвандила и добровольно отдать ему свой брачный перстень, тем самым передав власть над собой и возможность наказать в случае невыполнения прописанных в законах Эльфара обязанностей супругов. То, что у нее будут такие же права по отношению к мужу, нисколько не радовало эльфийку. Ее коробило от одной только мысли, что она станет чьей-то женой, кроме Ричарда. Обязательная близость с двоюродным братом и вовсе приводила ее в ужас. «Ты отдашь Эрвандилу свой перстень», — сказал тогда ее отец, крутя магическое украшение в пальцах и подводя итог их первому разговору. «Вы проведете первую же брачную ночь под нашим священным деревом, благословляющим появление потомства. Ты родишь мне внука, и он со временем станет моим преемником в качестве властителя Эльфары. А о своем темном маге и думать забудь, имя его даже не упоминай, особенно завтра, когда предстанешь перед высшим советом. А пока пойди отдохни, ты устала с дороги. О сопровождавших тебя гвардейцах не беспокойся, их накормят и разместят. Отсылать их в Юм я пока не буду, чем дольше твой хозяин». При произнесении этого слова губы короля искривила горькая улыбка. «Не узнает о том, что больше тебя не увидит, тем лучше». Да, ее отцу нужен был наследник. Старший брат Элиниэль, обладая сильной эльфийской магией и будучи отменным воином, демонстрировал полное нежелание заниматься государственными делами. Настолько, что король Фаэрон уже давно махнул на него рукой. Брат проводил все свое время или в выращивании какого-нибудь удивительного, невиданного дерева или цветка, или в стычках с дроу, или в походах за измененными растениями в проклятые земли. Любому из этих дел он отдавался каждый раз всей душой и всегда добивался успеха. Но вот воссесть на трон властителя, выслушивать скучные доклады, участвовать в бесконечных советах, примирять периодически начинавших враждовать между собой аристократов, эти занятия его не только не увлекали, но и вызывали отвращение, которое он даже не пытался скрывать.